Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается красивый летний праздник, один из самых любимых славянами. Праздник Купала или Купайла, Купала. Сегодня мы расскажем, зачем и когда его нужно отмечать. Если спросить у своих знакомых или вовсе незнакомых людей, когда празднуется Купала, то большинство, наверное, ответит 7 июля, связывая его с рождением христианского Иоанна Крестителя. Иоанн, по-русски Иван, крестил, окуная в реку Иордан, то есть купая. Поэтому в народе прижилось имя Иван Купала. Так и возникло название праздника Иван Купала. В этот день православная церковь чествует Иоанна Крестителя. На самом деле праздновали День Купалы задолго до христианства, так как праздники наших предков славян были связаны с природными ритмами и явлениями, то Купала – это праздник, который совпадает с днем летнего солнцестояния. В день летнего солнцестояния наша планета занимает самое удаленное положение от ярила Солнца, и в нашем полушарии в это время бывает самый длинный день и самая короткая ночь в году – торжество света над тьмой. Это важнейшее астрономическое событие в нашей Солнечной системе не зависит ни от каких религий, вероисповеданий, политических взглядов и в целом не зависит от людей. Солнце светит всем одинаково, и это событие происходит в одно и то же время, невзирая ни на какие календари и их стили. Сегодня в славянском мире все больше людей начинают понимать, что вера и религия – это не одно и то же. Вера наших предков – это мировоззрение, отражающее жизнь людей в ладу с собой, в самом высшем понимании себя, в согласии с природой, в почитании богов и предков. Взаимодействие объектов, как в нашей Солнечной системе, так и во всей Вселенной, происходит постоянно. Нам, ныне живущим на Земле, мало что известно о силах, которые действуют при этом и приводят к тому или иному результату. Поэтому не станем ничего придумывать и упрощать. Расскажем о том, что известно на сегодняшний день науке, что собрано из древних источников и какие выводы можно сделать. В этом 2023 году летнее солнцестояние наступает у нас 21 июня. Именно этот день называли наши предки днем Купалы от слова «купа», что означает объединение всего – стихий, богов, людей, молодых и старых, общих планов и дел, даже когда и дрова, и еда общие во время праздника. А поскольку все глобальные процессы происходят плавно, то праздник Купала отмечают несколько дней, примерно с 19 по 24 июня. В это время Солнце обладает особой яркой и насыщенной энергетикой, о силе этой энергии знали наши предки-славяне. И с помощью специальных обрядов они вкладывали положительную программу на год вперед. Празднование Купалы – это совместное обращение к древним славянским знаниям через связь со своими богами. Наши божественные предки жили здесь когда-то и оставили после себя потомство, а также истинные знания. Потомки – это мы. Но светлые знания в большинстве своем забыты, и сил для воплощения светлых планов не хватает. Вся сила в роде. Вот и стоит задача наладить связь со своим родом, со своими божественными предками. Согласно древним славянским источникам, Наши предки жили в ладу с природой. А природа – это не цветочки и ягодки, это сама жизнь. Все то, что создано для жизни нашими светлыми богами. Согласие со всем окружающим миром позволяло жить гармонично, говоря современным языком, иметь универсальные знания и безграничные возможности. На сегодняшний день мы утратили все это, даже забыли, что именно наше негармоничное поведение приводит ко всевозможным бедствиям и катаклизмам. Вот поэтому нам просто необходимо налаживать контакт со своими богами-предками, и день солнцестояния как раз самый подходящий для этого момент. В давние времена наши рода были разъединены, и внутри каждого рода также произошло разделение. Постепенно мы утратили истинные знания о мироздании, солнечной системе Ярилы Солнца, о человеке и его прошлом, о взаимодействии его с Землей, о влиянии вселенско-галактических процессов на развитие человека и человечества и так далее. Сейчас идет восстановление утраченного через те предания и обряды, что сохранили отдельные рода человечества, благодаря своим родовым богам-покровителям. В день Купалы сородичи собираются вместе, славят своих богов-предков, налаживают связь с ними, и происходит усиление каждого, кто честен с самим собой, кто готов поделиться своими дарами с богами светлыми и близкими людьми. Теперь можно и радоваться, и будущее планировать. Главное помнить, что мерилом правильного празднования Дня Купалы являются возникновение устойчивого состояния радости, чувство единения со своими земными сородичами и связи с вышними мирами, а также настрой на созидательные действия. Уж как ночь коротка, на Купалу, как целебна роса, на Купалу собирался народ, на Купалу заводил хоровод, на Купалу хоровод по салонь, на Купалу разгорался огонь, на Купалу распускался цветок, на Купалу озарялся восток, на Купалу. Все славянские празднования — это многочисленные действия с определенной целью. Поэтому они длятся обычно не один день. Есть так называемое вхождение в праздник, затем самая вершина празднования и завершение. Праздник Купала, который от слова «купа» означает «вместе», это день, который отмечен в календаре как день летнего солнцестояния. Как и ко всем славянским праздникам, к нему готовились задолго. Поэтому ему предшествовала череда обрядов славянской традиции. И назывался этот период Русалией. После Дня Купалы они продолжались, как подготовка к завершающему купальскому празднику, дню самого бога Купалы, 7 июля. Именно день почитания славянского бога Купалы христианство заменило на празднование Дня Иоанна Крестителя, или Ивана Купалу. Назовем некоторые особенности в праздновании каждого из представленных периодов. Русалий – это символ начавшегося лета. В это время, когда много зелени и цветов вокруг, природа входит в свою силу и готовится к переходу в новую жизнь. Этот период затишья – когда открываются врата Междумирья и можно черпать знания от своих предков. В это время проводятся девичьи игры, гадания, вечерки, девичники. Среди игр – завивание березки, кумление. В разных родах они проводились по-разному. Хочется напомнить всем, что березка – это символ невинности, образ девственности. Поэтому обряд завивания березки всегда проводили девицы. А мудрые женщины, которые сохранили древние знания, учили молодых девушек, как взаимодействовать с березкой, как оборонять ее, как играть и хороводы водить. Обращаем внимание, что название «русалка» связано с девами-птицами, несущими свет знаний. «Рус» обозначает свет, «ал» – все, высший, и «ка» – объединение, то есть объединение в себе света знаний. К русалкам относились птицы Сирин, Алконост, Гамаюн. По древним преданиям они прилетали в определенные дни и могли поделиться своими знаниями с людьми. Поэтому девицы, желая приобрести эти знания, старались с русалками сблизиться. Именно для этого развешивали красивые венки на деревьях, чтобы русалки могли на них качаться, и раскладывали угощения под деревьями для них же. Венок – это ровное кольцо, сплетенное из веток, трав, цветов и символизирующее солнце или круг жизни. Качание же венка означало волнообразное движение самой жизни. Это и смена чувств от победного взлета в высоту до стремительного падения вниз, и обновление жизни, рождение и смерть, и многочисленные процессы, про которые условно можно сказать лед и пламя. Несмотря на то, что многое со временем было утрачено и видоизменилось, основа русалей сохранилась до наших дней. Это чествование берез, как символа чистоты, молодости, невинности и свежих сил. Русалок – носительниц светлых знаний и поминовения предков. В целом, русалии – это торжество жизни, радостный гомон, танцы, песни, игры в сочетании с поминовением и осознанием всех своих действий, для чего они свершаются. Вершиной праздника света является день Купалы – летнее солнцестояние. Это всенародный праздник. Все живое на земле зависит от солнца. По силе его влияния наши предки выделяли четыре ипостаси солнца. Солнце, младенец, Коляда, рождается после ночи зимнего солнцестояния. Солнце, юноша, Ярила, крепчает в весеннее равноденствие. Солнце, муж, Купала, могучее летнее солнце. И, наконец, солнце, старик, Световид, начинает угасать после осеннего равноденствия и умирает перед ночью зимнего солнцестояния. Сегодня речь о могучем летнем солнце. Солнце, муж Купала, находится в самом расцвете сил, а вместе с ним и вся природа. Активизируются все стихии. Наши предки-славяне старались не пропустить этот момент максимальной силы природы. Во время купальской ночи и мужчины, и женщины подпоясываются травами на потомство и богатство. В этот праздник почитают все ипостаси бога огня – воздух, солнце. Совершают обрядовое очищение огнем и водой. Причем огонь – это не только средство очищения, но и оберег. Поджигают купальские костры живым огнем, который получают трением двух кусков дерева друг от друга или при помощи березовой чаги, вставляют в нее край палки, вращением которой получают огонь. Здесь нужно уточнить, что на праздник Купала зажигают традиционные 3 или 4 отдельных костра. В некоторых родах при проведении специальных обрядов раскладывают и больше. Первым зажигают обрядовый костер. Через огонь обрядодей связывает земной мир с небесным, чтобы получить благословение, наставление и силы. Люди при этом произносят слова славления и благодарности высшим богам и предкам, и в огонь кладут свои дары требы. Этот костер как бы стол для богов и предков. Через него, конечно, не прыгают. От обрядового костра зажигает самый большой костер – купалец. Он бывает до 5-6 метров высотой. Он является олицетворением солнечного света. Купальский костер разгорается после захода солнца. Он не должен угасать до наступления рассвета. Купальские костры традиционно разжигают на возвышенностях, возле водоемов, а также на окраинах сел. Это делается для того, чтобы максимально приблизить купальский огонь к солнцу. Вокруг костра принято водить хоровод. Этот танец является магическим, так как быстрое и непрерывное движение по кругу приводит в движение и космические, и земные энергии, которые питают род и все человечество. Когда люди в хороводе соединяются с сердцем, происходит наполнение божественной силой. Замкнутое кольцо хоровода символизировало также движение солнца и саму жизнь. Вокруг костра принято петь купальские песни, танцевать, а также прыгать через него, пытаясь защитить себя от болезней и злых духов. В некоторых родах существует обычай бросать в купальский костер сорочку больного ребенка. Считается, что вместе с ней сгорает и его болезнь. На Руси девушка, которая потеряла девственность до свадьбы, не имела права прыгать через купальский костер, ведь она могла запятнать его. Девушки и парни прыгали через костер парами. По поверьям, если во время прыгания их руки не разойдутся, то в будущем их ждет счастливый семейный союз. И еще разводят отдельный костер для игрищ, а после его прогорания ходят по углям. Могут быть также костры, которые выкладываются в виде символов – посолонь и противосолонь, вокруг которых парни и девицы могут водить хороводы. Существует и трапезный костер, на котором варят общую трапезную еду – кашу. Также можно встретить в некоторых родах специальный костер к роду для сжигания чучела уходящего ярила солнца. Это чучело делают мужчины, и они же возлагают его на кроду. Так с благодарением прощаются с солнцем юношей, который уступает место возмужавшему солнцу мужу. После купальской ночи, когда произошло очищение огнем и наполнение новой ярой силой, омываются водой. Это означает переход в новое состояние или утверждение, что ты теперь обновленный. А еще хорошо ранним утром умыться росой для сохранения красоты и молодости. Есть такое поверье. В это время в живой природе все наполняется особенной силой, поэтому на купалу собирают целебные травы, плетут венки и развешивают пучки трав для защиты и наполнения силой. на сегодняшний день сохранился обряд запуска ввысь своих искренних желаний вместе с пусканием по воде венка или плотика со свечой. В разных родах есть свои обозначения и смыслы этого обряда. Каждая девица наделяет свой венок силой исполнения желания во время плетения, а затем во время запуска по воде. Почему по воде? Потому что вода – это материализация желаний в этом мире, как и огонь, поэтому можно и в огонь положить венок желаний. Человек, как часть природы, старается в эти волшебные светлые дни слиться с природой и попросить ее помочь в разрешении своих жизненных вопросов. Участвуют при этом все стихии – вода и огонь, воздух и земля. После купалы в природе все направлено на плоды общих дел, мыслей, желаний. Вот и собирается народ вместе, очищается огнем и водой, загадывает благие желания, соединяясь как с окружающими, так и с вышними богами и предками своими. Наш народ очень любит сказки, поэтому и подсказки нам даются через них. В купальскую ночь, как известно, все ищут цветок папоротника, хотя знают, что его цветок никто в наши времена не видел. Чудесная находка бывает у того, кто открывает для себя новое знание, кому приходит новое понимание происходящего в его жизни. Это озарение можно назвать цветком папоротника. Да, такое случается с теми, кто душой чист и у кого помыслы светлые, кто чувствует глубоко природу происходящего. Купальские дни для того и предназначены, чтобы открыть себя нового. После дня купалы продолжаются русали дни. Это дни женщины, женской духовной силы, оберегающей весь род. Русалии являются общеславянским, а может быть и общеиндоевропейским, аграрным праздником, связанным с плодородием полей, молениями о дожде и рождении новых колосьев. В разных родах совершали различные обряды. В эти дни можно обратиться к духам природы и попросить о помощи и защите. А если в этот день вы услышите пение птиц, шум деревьев и шепот реки, то, возможно, это духи природы, которые просыпаются в Русалии, чтобы подарить всем жизненную силу и плодородие. Завершением купальских празднований является День Бога Купалы, 7 июля. Существует древняя славянская легенда о Купале и Костроме. У прекрасной ночной царицы, купальницы и владыки огня Семаргла родились в один день мальчик и девочка. Близнецы заметно отличались по характеру. Купала был послушным и смирным мальчуганом, а вот Кострома тихим нравом не отличалась, унаследовав буйный нрав Семаргла. Единственным, с кем она становилась спокойнее и смирнее, был ее брат. Захотелось однажды Костроме послушать пение чудесной птицы Сирин, что обитала в волшебном лесу. Отправились туда брат с сестрой, а по дороге Кострома напевала свою любимую песню. Вдруг чарующий голос прозвенел над лесом. Это пела Сирин. Вместо того, чтобы насладиться пением, гордая Кострома разозлилась на птицу, голос которой был краше ее собственного. Гневные слова прозвучали в адрес Сирин, и это стало роковым поступком Костромы. Волшебная птица с человеческим лицом заколдовала брата и сестру, после чего унесла Купала с собой. Много лет прошло. Где воспитывался и рос Купала, так и осталось тайной. Повзрослевший бог превратился в красивого юношу, наделенного мудростью и тайными знаниями. Не ведал он лишь об одном, какого он роду племени. В этом и состояло колдовство сирен. Кострома к той поре стала прекрасной, но уж очень своенравной девушкой. Во время празднования русалей заявила Кострома, что венок свой, а значит руку и сердце, не отдаст ни одному парню, будь тот хоть богом. В тот же миг дуновение ветра вырвало из ее руки венок и бросило его в ладони Купалы. Когда отдавал он его Костроме, все ее подруги начали переговариваться, что появилась новая пара влюбленных. Вскоре состоялась свадьба Купалы и Костромы. Вы спросите, неужели мать и отец не признали своего сына? Нет. Именно в этом и состояло коварство птицы Сирин. Прилетела она на свадебное торжество, а по его окончанию запела на весь мир об истинной истории Купалы и его сестры. Такого стыда семья перенести не могла. Несчастная Кострома, узнав, что приходится ей Купала братом, бросилась в волны реки. Сам же Купала взошел на костер. Однако они были богами, а значит, обладали бессмертием. Две могучих стихии очистили сестру и брата, а сам Купала стал воплощением огня, силу которого дарит могучему солнцу, озаряющему мир летом. А богиня Кострома стала покровительницей влюбленных. Иногда образ Костромы связывают с плодородием и летом. Кроме того, Кострома – одна из богинь, связанных со стихией воды. Как правило, Кострому и Купала вспоминают вместе во время праздника макушки лета Купальской ночи. В обряде празднования Купала представляет очистительную силу огня, а Кострома – силу воды. 7 июля или 6, 8 июля, когда солнечный день идет на убыль, проводят обряды для того, чтобы все болезни, невзгоды убывали, а бог Купала помогает этому сбыться. Интересное примечание. Когда венки с зажженными свечами отправляют по реке в день бога Купала, наговаривают то, что должно уйти, так как день на убыль пошел. А на Русалии и в день бога Перуна запускают венки с пожеланиями того, что хочется приобрести. При этом используют особые наговоры. Например, желая выйти замуж, девушка входит вместе с возлюбленным в воду и шепчет: «Вода водится, собою души и тела наши омой, для вечной любви сердце назвать имя открой. Пусть он, как только в воду окунется, сразу душой и телом ко мне повернется. Как мы рядом войдем в тебя, так и по дороге жизни пройдем, любя». Можно сказать, простой наговор на счастье. Венок по воде, счастье ко мне по судьбе. Свеча вдаль скрывается, защитой мой мир покрывается. А в день бога Купала, например, желая избавиться от лишнего веса, наговаривают так: «Вода царица, водяная девица, кресишь ты всех людей, поишь да омываешь. Силой своею убери с меня голод, чтоб не терзал меня, увиди с меня страсть к еде, чтоб не хотелось и не думалось. Как самый чистый человек не пьет и не ест, а молитвой одной живет, так и ты, вода, царица, водяная девица. Укрепи меня, дай сил удержаться от яств. Что сказано, то сбудется. Во время всех ритуалов можно произносить специальные слова. Но это не обязательно. Главное – просить божественные силы о помощи искренне, с верой и любовью в душе. И все обязательно получится. Наши предки почитали огненного бога Купалу как бога солнечного света, как олицетворение победы света над тьмой. Благодаря его заботе природа, а значит и все мы, люди, получаем новые силы. Купала влияет и на будущий урожай, и на процветание славянских земель. Слава Богу Купале! Подведем итог. Зачем же нужно праздновать Купалу? Нам всем нужно вспомнить, кто мы есть на самом деле и на что мы способны. А помочь нам в этом могут наши предки, связь с которыми и нужно уловить и усилить купальские дни. В жизни каждого из нас, по примеру годового солнечного круга, в славянской традиции есть 4 цикла, 2 возраста – юность и молодость, зрелость и старость. Все как на небе, так и на земле, как в духовном мире, так и в материальном. Эти 4 цикла в природе связаны с 2 астрономическими солнцестояниями и 2 равноденствиями. В праздничные дни на Купала Мать-Земля имеет наибольшую волшебную силу, которую отдает всем, а огонь и вода – наибольшую магическую, животворную и всеобъемлющую целебность. Купальское солнце благословляет своей могучей силой на достижение вершин деяний праведных в выполнении высшего предназначения. Открываются небесные врата, и все словословия легко летят к родным высшим силам и предкам. В купальские дни от солнца к земле идут настолько мощные потоки энергии, что это можно даже почувствовать на рассвете с первыми лучами солнца. Это самые сильные дни в году. В этот период времени происходит единение со вселенскими ритмами, с предками, нашим родом. В это время может открыться память души. Можно увидеть и пообщаться с ушедшими в другой мир. Может проясниться задача и цель твоего прихода сюда, на эту землю. То есть понять, кто ты и зачем. И решить самую важную для себя задачу. В праздник Купала мы встречаем ярый свет солнца и наполняемся его мощной силой на весь год, чтобы делиться ею с ближними, да дела благие вершить во благо рода нашего и во благо всех живых существ. Так пусть ваши намерения будут чисты и возвышенны, тогда они непременно получат поддержку Бога летнего солнца Купала и высших сил. Слава Купале! Слава роду! Слава богам и предкам нашим! Быть добру! Передачу подготовили Светлада, Гриф, Елена Удалова. Озвучивание. Наталья Забелина, режиссер монтажа. Ольга Малафеева, автор сценария и художественный оформитель. В передаче использованы фрагменты видеосъемки Грифа.